Глава 7. Новые вопросы. Эпиграф. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Ницше. Место очередного преступления я покинул не сразу. Раз сложилась ситуация, нужно ею пользоваться. По крайней мере, собрать немного денег, которые мертвым хозяевам уже без надобности. Да, так себе из меня вышел Супермен. Скрываюсь от полиции, убиваю людей, а потом еще граблю их дома. Трико нет, плаща нет, маски и то и нет. Все, короче, не по канону. Даже обидно. Ну а что еще оставалось делать? Я сюда в гости не напрашивался. Да и глупо рассматривать происходящее с точки зрения морали мирного времени. Передо мной стоит вопрос выживания, да еще сохранение жизни одной гикнутой на всю голову девчонки. Так что, извините меня, я буду его решать. Скорее всего, сдохну в процессе, но складывать лапки и сдаваться не планирую. С Палычем оказалось довольно просто. Он как-то сразу признал мое превосходство в силе и скорости и решил в героя не играть. Просто не забивал голову вопросами, как такое может быть. Для него я был противником, с которым ему не справиться. Безо всякой этой мишуры в виде людей Икс и вампиров. Профессионал. Я не ошибся в оценке. Держался он напряженно, явно не веря, что после учиненного побоища в гараже ему оставят жизнь. Но послушно сковал лежащему напарнику руки за спиной, как недавно проделывал со мной. Затем под бдительным просмотром освободил Люсю, тут же бросившуюся меня обнимать и рыдать на груди, после чего замер, вопросительно на меня глядя. Мол, что дальше? А что дальше? Я присел у тела Наумова, вынул из внутреннего кармана его пиджака бумажник и разочарованно скривился. 5000 максимум. Не, так-то понятно, что наличностью сейчас мало пользуются, все больше картами. Но ведь убитый был богатым человеком, мог бы и побольше с собой носить. Где хозяева наличность держат? Покосился на мертвецов и поправился. Держали. Такого телохранитель не ожидал. Изогнул брови, как бы спрашивая, серьезно? Ты собираешься после убийства 4 человек еще и дом обнести? И настолько естественно был задан этот непроизнесенный вопрос, что я машинально начал оправдываться. Я же в бегах, деньги пригодятся. Вот что за рохля? По щекам бы надавать идиоту. Ты чего перед ним распелся? Тебе его одобрение, что ли, нужно? Вот он сейчас почувствует слабину, да и попробует к стволу потянуться. Но Палыч оказался умным мужиком. Может, он раньше и не видел таких, как я. Но в стрессовых ситуациях точно умел себя вести. Вместо попытки напасть, он, наконец, спросил. «Ты кто такой, парень?» Я бы тоже хотел знать ответ на этот вопрос. Пожал плечами и неожиданно честно ответил. «Я не знаю, Палыч. Кто-то меня таким сделал, но я этого не помню». Он кивнул, принимая ответ, и, не углубляясь в подробности, перешел к сути. «И как сына Наумова завалил, не помнишь?» «Нет». «А ты видел?» Он ненадолго замялся, решая, продолжать этот странный разговор или нет. Сначала, насколько я мог судить, телохранитель намеревался пожать плечами и ответить отрицательно. Но потом его взгляд сместился на беззвучно рыдающую Люсю, прилипшую ко мне, как перепуганный ребенок, и мужик ответил. «Только на записи. Полиции с журналистом мы самую концовку отдали, где ты в него стреляешь уже». «А до этого что было?» Странный выходил разговор. Гараж, залитый холодным электрическим светом, 5 тел на полу, 4 из которых мертвы, помятый парень, прижимающий к себе девчонку, и телохранитель, лишившийся работы. «До этого он тебя бил». С его слов выходила такая картинка. Козырь сагрился на бомжа. В смысле на меня, который выглядел как бомж. Учитывая срач, который я застал в своей квартире, сомнений это не вызывало. «Тебе было плохо. Ты то ли рыгал, то ли сердце прихватило. На записи не очень понятно. Стоял в наклонку, рукой на капот его машины опирался. А он из кабака вышел. Увидел такое и начал тебя пинать. Какое-то время ты не сопротивлялся, лежал просто. А Егор распалялся, достал пистолет. Ну, значит, я был прав. Вот откуда ствол, из которого я козыря завалил. Он бы вряд ли стал стрелять». Зачем-то пустился в оправдание Палыч. «Помахал бы, пнул тебя еще пару раз и уехал. Но ты вдруг поднялся, непонятно как забрал у него ствол. Некоторое время крутил его в руках, как будто не понимая, что это. А потом несколько раз выстрелил». «Я ничего этого не помню». «Понял уже». «Но не веришь?» «Да почему же? Я, парень, много чего видел в жизни. И не такое встречалось. Семья Наумовых будет мстить?» «Да вот она, вся семья», — махнул рукой мужик. «Вряд ли. Да и не до тебя будет. Король умер. Да здравствует король. Сейчас ближние Гоги начнут активы делить. Не думаю, что даже вспомнят про тебя. Тебе другого надо опасаться». «Тебя?» «А смысл? Я что, самурай?» «Тем более все к тому шло». «Что?» «Забудь. Я про полицию говорил. Они убийство такого важного человека до конца доведут. Точнее, им не дадут его в висяк превратить». «Это да», — протянул я. «Менты сейчас и правда в меня вцепятся, как блохи в собаку. Если раньше на моем счету были только преступники, то теперь я убил мирных жителей. Да еще и непростых. К тебе будут претензии? Ну, в смысле, ты выжил?» «Я понял. Да, если узнают, что я тут был». «А они не узнают?» Равнодушное пожатие плечами. «Ладно, думаю, телохранитель способен сам с этим разобраться. Ну, пошли тогда мародерить». Перед тем, как двинуться в дом, я проникновенно, надеюсь, посмотрел телохранителю в глаза и попросил. «Ты, если чего задумал относительно меня, не делай. Я правда не хочу тебя убивать. Но телом владею не всегда я. Понимаешь?» Палыч серьезно кивнул и пошел в голове колонны. «Приятно все-таки работать с профессионалами».